мой родной, любимый, самый, тебе сегодня 35. Мы с детьми от сердца прямо так хотим тебя обнять. Ты моя опора, сила, жизнь моя и моя страсть. Я судьбу благодарила, что теперь ты моя часть. В этот день прекрасный самый, пусть исполняются мечты. И спасибо папе с мамой, что на свет родился ты. Оставайся с нами рядом, нам другой судьбы не знать. Согревай нас теплым взглядом, с днем рождения 35. Оставайся с нами рядом, нам другой судьбы не знать. Согревай нас теплым взглядом, с днем рождения 35. Я часто вспоминаю.